Поэтому сегодня, забрав машину с территории полка, я якобы покатил к городу и железнодорожному вокзалу, собираясь на поезде отправиться в Москву, однако не это мои планы были. Укатил от города километров на 10, нашел где деревень поменьше, и когда стемнело достал У-2, и уже через 3 часа был в окрестностях Москвы. За 20 километров сел, знаю я, как тут Москва с воздуха охраняется, и остальной путь преодолел на машине, а оставшиеся 5 часов до рассвета проспав на заднем сиденье, да и еще парочку часов, и только потом умывшись, позавтракав и собравшись, покатил дальше. Первым делом в библиотеку, газеты почитать нужно. На въезде был всего один пост, но машины он не останавливал, просто наблюдали, а я подозрений особо не вызывал. А я уже и документы подготовил, что машина из Горького, историю придумал. Зря что ли, может еще остановит. Как бы то ни было, но я доехал до Ленинской библиотеки, она частично закрыта была, частично на ремонте, еще не закончили после прошлогоднего штурма столицы, и частично эвакуирована. Однако читальный зал работал, я взял подшивку газет за полгода и углубился в чтение. 2 часа и закончил. Ну что ж, мне не соврали, действительно есть такое постановление. В остальном тоже. И еще, несколько дней назад началось главное наступление Красной Армии под Харьковом. Вам ничего это не напоминает? Вот и я о том же. Опять на те же грабли наступают, и хрен предупредишь. Еще из-за этого постановления я в этом наступлении участвовать не смогу. Создал бы левое танковое подразделение Советской Армии и воевал, причем хорошо. Уж я-то себя знаю. В остальном много информации к размышлению, были яркие события, и нет. Умер от ран Жуков в Ленинграде, Рокоссовский за оборону Москвы стал расти в званиях и должностях. Да и вообще в кучу смешалась местная история и из прошлой моей жизни. Где-то наши больше территории освободили, где-то немцы города заняли. С парой вроде в моей истории вообще до тех мест не доходили, а тут города захватили. Голова кругом идет от переизбытка информации, надо ее проанализировать. Сдав газеты, я забрал свой паспорт, он тут в залоге оставляется, когда в читальный зал проходишь, и покатил к военкомату. Город постепенно восстанавливался, я не поленился, проехал по той улице, где у меня дом стоял, только пепелище, а в блиндаже семья беженцев жила. Погуляв по участку, осмотрев сырую яму на месте погреба, вернулся к машине и доехал до военкомата. Оставив машину у входа, я прошел в здание, и вскоре нужный сотрудник был найден. Он забрал у меня документы, справку от медицинской комиссии, изучил летное удостоверение и характеристику от Светлова, написанную от руки, и вскоре выдал новенькое удостоверение, со всеми положенными метками, и моим фото в форме капитана ВВС. Да. Направление было в Московскую авиадивизию ПВО, а фото я еще в Горьком сделал в фотоателье, в 2 разных формах, зенитчика, то есть, с общевойсковыми эмблемами, и вот летчика. Пригодилось последнее. После военкомата я доехал до здания главного штаба ВВС РК, где мне уже выдали направление на службу. А Светлов молодец. Он дозвонился до штаба своей дивизии и передал данные обо мне, и сотрудник управления подтвердил, насчет меня был звонок сверху с указанием, куда направить. Соответственно, он это направление и выдал. Форму, чтобы снимки сделать, мне в Горьком одолжили, поэтому я заехал в магазин военторга. Он тоже переехал, в другом месте находился, но все, что необходимо, я приобрел. Да, я знаю, что мне это должны выдать, выдадут, запасным комплектом будет. И так, сидя в машине, а я и френч с галифе новые взял, и шинель, стал все пришивать куда положено. Фуражка тоже была с синим околышком. Потом прикрутил награды, оделся, и довольный притопнул ногой. Давно хотел в форме военного летчика походить, сбылась мечта идиота. Между прочим, я это в парке делал, подальше от лишних глаз. Убедившись, что все на месте, переложил документы по карманам и поехал в комендатуру. Надо же узнать, где Анингоспиталь. Оставив машину у входа в комендатуру, Вот она как была, так и осталась на месте, хотя здание тоже носит следы свежего ремонта и побелки. Пройдя внутрь, я протянул дежурному документы, тот стал вносить их в журнал посещений, и с удивлением сказал: «У вас же тут направление для дальнейшего прохождения службы в 287-ю формирующуюся истребительную авиадивизию, в 27-й полк, к нам какие вопросы, объяснить, где находится штаб дивизии?» «Нет, мне это уже объяснили, еще в военкомате», — пояснил я, показав трость, на которую тот, видимо, не обратил внимания. «А, ограниченно годный. Да, я это ранее понял. У вас стоит отметка в документах. Так в чем вопрос? Меня интересует, где находится 105-й тыловой госпиталь. Причина интереса». Продолжая записывать в журнал, не отрываясь от этого дела, поинтересовался тот: «Там проходит службу моя жена, Анна Крайнова. Во избежание вопроса, почему я назнаю, где она, мы уже не живем вместе и ищу я ее для процедуры бракоразводного процесса. Я надеюсь, полностью ответил на ваш вопрос, товарищ дежурный». «Да», — тот поднял голову, глядя на меня. «Вполне». Тот начеркал адрес на листке бумаги и протянул его мне, пояснив, что госпиталь находится сейчас там. Недавно переехали, здание только после ремонта. Посмотрев на адрес, я только хмыкнул. В этом здании бывшей школы я сам лежал. Госпиталь находился там же, где и раньше был. Жаль, времени нет, чтобы навестить его. Через час я должен быть в штабе дивизии, согласно времени в направлении. Надеюсь, я успею побывать в госпитале в ближайшее время. Поблагодарив дежурного, тот уже общался по телефону и одновременно с еще одним командиром, что зашел по какому-то вопросу, и, покинув здание, сев в машину, покатил на окраину города. Штаб авиационного корпуса, где я буду служить, находится в Москве, но мне было нужно в штаб дивизии, а тот в военном городке за городом находился. Столицу я покинул, и, не доезжая пары километров до военного городка, нужных строений у аэродрома, убрал машину в хранилище, естественно, делая это, чтобы никто не видел, и с сидром за спиной и шинелью на сгибе руки направился к расположению одного из авиационных полков ПВО и штаба самой дивизии, куда тот входит. Сама дивизия, как я узнал, находилась в стадии формирования. Меня сначала на въезде проверили, потом у входа в штаб дежурный принял документы и ушел, попросив подождать, перед этим искоса посмотрев на трость и на мое лицо. Через 10 минут меня вызвали к командиру дивизии, тот был полковником со звездой героя на груди и другими наградами. Изучая мои документы, тот посмотрел на трость и разрешил сесть. Несколько секунд тот меня изучал. Меня же удивило, что тот был несколько молод для такого звания, едва за 30, но явно боевой, значит, все в порядке, выслужил. «Капитан, признаюсь, я в некотором смущении. Мне позвонили из штаба нашего корпуса ПВО, приказали обеспечить вас машиной, механиком и отправить в бессрочную командировку в Горький для защиты города и производств от налетов противника. Я уж и не говорю, кем вас записать в полку, с вашим званием, да и должности для вас нет. Машины тоже нет, дивизия находится в стадии формирования, и по факту как боевая единица она не существует, в отличие от полка, где вы будете проходить службу. Я разве что механика могу выделить без проблем, что с вами в Горький отправиться, но тот знает только МИГи. Можно слово, товарищ полковник? Прошу», — разрешил тот и, откинувшись на спинку кресла, подпер щеку рукой, выставив вверх указательный палец, и стал с интересом ожидать, что я предложу. «Насчет машины, то проблемы нет, себе я ее найду. НИИ ВВС, полигоны и остальное, найти живую машину можно. Думаю, не сегодня-завтра самолет у меня будет. Я могу надеяться, что его запишут за мной. Конечно, по поводу же должности, то я не претендую. Летчики-ночники летают преимущественно в одиночку, потому как потерять в темноте ведущего очень легко, да и столкновение может произойти. Я сам одиноко, и меня готовили к боям в ночное время именно для этого. Знаете, в поле и один воин. Так что тут тоже проблем нет. На аэродроме Горького я буду одинокий стрелок, не входя ни в какую команду, звено или эскадрилья, хотя официально я могу где-то быть записан, да хоть простым летчиком. Меня это более чем устраивает. Что ж, я тоже доволен нашим разговором. Ваша пометка ограничена годен идеально вам подходит для службы в тылу и средствах ПВО особенно. Сейчас я отправлю вас к вашему командиру полка, майору Иванову, познакомитесь, все оформите, встанете на довольствие, с механиком познакомитесь, товарищами по полку. Я распоряжусь, чтобы провели все быстро. Благодарю, товарищ полковник. Покинув кабинет, я в сопровождении дежурного прошел в соседнее здание, где и находился штаб уже полка. Меня передали с рук на руки майору, тому саму Иванову, ну и дальше рутина. Вписали в полк, внесли в мое командирское удостоверение, где я теперь прохожу службу. Тут меня более-менее нормально встретили, уже в курсе, кто я и для чего прибыл. Без особого удивления встретив, что я в капитанском звании буду по факту рядовым летчиком, не имея должности даже командира звена, тем более ночники, особая каста, и у них все не как у людей. Когда бюрократия закончилась и я получил удостоверение на руки, записали меня состав звена управления рядовым летчиком. Направление на передислокацию в Горький я получу позже, машины-то нет, зато вечером, когда освободился, мне представили моего механика. Это был парень лет 25, светловолосый, коротко стриженный, худой, моего роста, с въевшимся в кожу рук маслом, и в звании старшего сержанта. Довольно опытный, я у него четвертый с начала войны. Летчики с ним задерживались, долго воевали, награды получали. Пока было время, я предложил ему пройтись, пообщались, заодно знакомись. Тот все косился на кобуру с парабеллумом у меня на ремне. Из-за него мне табельное оружие не выдали, остальное-то я все получил, а записали в удостоверении трофей. Комполка так распорядился, раз ношу, пусть это будет на законных основаниях. Ночь я провел в казармах, мне выделили комнату, где уже жило три летчика, такие же безлошадные, как и я, покидать расположение запрещалось. Ну что я скажу, снова я в армии, добился таки своего. Машины пока нет, но будет, механик неплох, я о нем и у других расспросил, служит в полку с его формирования, нареканий не имеет. Да и те летчики, у которых он был механиком, им были довольны. Двое из них не вернулись с боевых вылетов, третий из госпиталя был комиссован. Завтра решу с машиной, мы уже договорились с Никитой, так звали моего механика, Никита Егоров, и как пригоню машину, пока записываю ее на себя, тот ее осмотрит. Сейчас Никита с группой такой же безмашинных механиков собраны в бригаду, по факту аварийную, и они срочно восстанавливают некоторые поврежденные машины. Немцы налеты на Москву не прекратили, так что летчикам ПВО дел всегда хватает. В чем-то комполка я понимал, как, впрочем, и командира дивизии, пришел инвалид, а это так, как ни смотри, пусть и с пометкой ограничено годный, на фронт не отправишь, дивизия после формирования именно туда направится, поэтому бессрочная командировка в Горький, действительно для них выход. Полк где-то будет воевать, я со своим механиком записан в его листах, а по факту на довольствии будем стоять в полку Бодина и воевать там же. Так ладно это, мне ведь еще машину выделить нужно, а где ее взять? Пришло недавно 30 машин из другого округа, так давно распределили, а лишать боевых летчиков ради меня боевого друга. Мое предложение самому найти себе истребитель всех устроило, и многие даже гадали, до споров доходило, найду я истребитель или нет. Утром часов в 9 я зашел в штаб, завтрак мне между прочим понравился, и подойдя к дежурному попросил позвонить в город, это разрешалось. Номер телефона госпиталя у меня был, так что набрав его и дождавшись ответа, спросил: «Скажите, старший военфельдшер Крайнова проходит у вас службу?» «Старший военфельдшер нет, а вот военврач третьего ранга Крайнова да, служит». «Ага, ясно. Она сегодня в госпитале, дежурит или отсыпается, а кто ее спрашивает? Повесив трубку, настырная собеседница с той стороны мне не понравилась своим навязчивым любопытством, которое так и перло из ее голоса, задумался. Попросив дежурного по штабу передать комполка, что я планирую отправиться за своим истребителем, мне увольнительная нужна, или направление, любое сойдет, и когда тот отвлекся, ушел в другой кабинет, использовал печать, неосмотрительно оставленную на столе, сделал с десяток оттисков на десятки разных бланков и нарядов, ничего противозаконного на самом деле, обворовывать полк не буду, просто люблю пользоваться своей техникой, не прося, а чтобы на ней ездить нужны документы, наряды и путевые, и вот сейчас я их подготовил, выдали мне увольнительную, как я и рассчитывал, кто же направление на прием техники даст, куда поеду, к кому, это же неизвестно, а так увольнительная действительно до вечера, найдя Никиту, уточнил куда поставить истребитель после посадки, мол, я за машиной уезжаю, и примерно сообщил, когда меня ждать раньше даже и не стоит. Обед я пропущу, а вот на ужин надеюсь успеть, не позже 7 вечера буду. Вот так поговорив, прихрамывая, с той же тросточкой в руке, я дошел до выезда, предъявив часовому увольнительную, и стал ждать. Тут скоро две машины в город поедут, грузовые, на склады обещали подкинуть. Минут 20 прождал. Я чуть раньше пришел, и потом меня действительно до окраины леса подкинули, дальше сам не поехал, сойдя на лесной дороге. Машины укатили, а я, осмотревшись, хотя это не обязательно, сканер-то работает, достал Виллис. Номера я давно поставил советские армейские, еще когда в Аргентине был, снял с другой машины, и документы на нее сделал, а вчера вечером, когда в комнате один был, задержался с выходом на ужин, оформил уже завершающе, и теперь этот легкий внедорожник принадлежал штабу моего авиационного полка. Я это делал с далеко идущими последствиями, планируя пользоваться внедорожником в Горьком. Записан на мой полк, а там я один его представитель, не считая Никиты. Светлов из другого полка, хотя и нашей дивизии. Удобно. Правда? Почему-то таких машин я практически не видел, всего две мелькнули, зацепив глаз, поэтому и решил ее использовать. Видимо, поставки от так называемых союзников еще только пошли и машины не успели особо примелькаться в Красной армии. А может, шли они в основном на фронт и тут в тылу их не так и много, не знаю. Сама машина была покрашена в типичный цвет хаки, коим пользовалась Красная армия, это уже я перекрасил часть техники, и выглядела та новенькой, только-только полученной. Крыша сложена, верх отрыт, стекло обзорное я не опускал. Убедившись, что грузовики удалились, я сел на место водителя, ключи уже в зажигании были, проверил документы в кармане, все в порядке, то что нужно, а то мало ли перепутал, и запустив движок покатил по дороге, разгоняясь. Машины оказалось ничего, сноровистой, скакать на кочках любила, но шустрая. Домчавшись до города, грузовики уже проехали, я был вынужден остановиться на посту, потому что тормознули. Подошел лейтенант, и двое бойцов с интересом осматривая саму машину, видимо, все-таки рано я ее достал. Изучая мои документы и на машину, лейтенант расспрашивал насчет нее, вот и описал, откуда та здесь взялась. Машина только вчера в полк пришла. Хорошо, на днях в Горький отбываю, лишних вопросов не будет. Как я и думал, на посту просто заинтересовались новинкой и, удовлетворив любопытство, пропустили. Да, точно рано достал, на меня все глазели, пока я по городу катил. Пришлось сделать морду кирпичом и ехать уверенно, смотря вдаль. Сначала я поискал и нашел ЗАГС, их объединили из нескольких районов в один, пообщался со служащей, пояснив проблему, и та, поискав в картотеке, а чудо, нашла нашу регистрацию и запись в книге учета. Угостив ту шоколадкой, узнал все подробности развода. В принципе, сложности нет, если только Анна не обратится в комсомольскую организацию, чтобы та надавила на меня. Ну это чушь, за кем вина-то знает, подпишет все где нужно как миленькое, и комсомол тут не поможет. Выйдя из здания, разогнав детишек, что сидели в машине, я вставил ключ в зажигание, и как мотор затарахтел, покатил к госпиталю. План такой: еду за Аней, вместе с ней до ЗАГСа, регистрирую развод, оба справки получим об этом, и все, ту отвожу обратно, я же мужчина, подленько как-то бросать ее, где взял туда и поставлю. Потом за город, ищу подходящую площадку, взлетаю на МиГ-3 и лечу на аэродром. Пока Никита осматривает машину, иду ужинать и оформляю машину на себя. Это планы на сегодня, завтра видно, что будет. Вот так я и добрался до госпиталя, спокойно проехав внутрь. Воспользовался тем, что машина выезжала и часовой отвлекся. Оставив машину неподалеку от входа, не забыв ключи, вокруг нее тут же стали собираться ранбольные в полосатых пижамах. Ха, у меня тоже такая же была, и направился на поиски Анны, а наткнулся на Дарью в фойе. Та была в медицинском халате, а под ним видно гимнастерку с петлицами, в них сержантские треугольники и медицинские эмблемы. Голова без шапочки, волосы были в тугой косе. Прелесть. О, привет, легко улыбнулся я. Анна тут, она мне нужна. Привет, расцвела та улыбкой. Отдыхает она после операции. Нужное дело, вполне серьезно кивнул я. Позови ее. Та только сейчас обнаружила, в какой я форме, глаза у той расширились, и сделав шаг назад, она осмотрела меня с ног до головы, пройдясь и по наградам, новых не прибавилось, после чего выдала: красавец, но подожди, ты же танкист. Я был зенитчиком, танкистом, артиллеристом, минометчиком, даже подводником в конце концов, в одном боевом походе участвовал, правда не потопили ничего. Но страху, когда на нас глубинные бомбы сбрасывали, натерпелся. Теперь вот решил летчиком стать. И стал истребителем. На фронт меня не отправит, ограниченно годный, буду летать в полку ПВО. По ночам бомбардировщики перехватывать, ночник я. Учился этому несколько месяцев. Так ты Анну позовешь. А что случилось? Ты почему так долго пропадал? Я у Анны спрашивала, а она только плачет. Забросала та меня вопросами, даже не делая попытки стронуться с места. Это наши дела. Поторопись, ЗАГС работает не бесконечно, нужно успеть съездить и развестись. Собственно, я только из-за этого и приехал, взяв увольнительную. Нужно успеть, я отбываю на днях в другой город, который и буду защищать. Кроме нас в фойе хватало народу, и все делали вид, что им как будто тут и надо стоять, и активно греть уши. Дарья это безобразие наконец заметила, это мне было пофиг, и отвела к стене, где тихо спросила: почему вы поссорились, может сможете помириться, Аня тебя любит, она часто по ночам плачет, я-то слышу, это не обсуждается, решение я не изменю и ничего иметь общего с Анной не хочу. Та покусала нижнюю губу, выглядело это очень эротично. Я в это время поздоровался за руку со знакомым врачом, что проходил мимо, не остановившись, не мешая нам. Та тянула с ответом и задала другой вопрос. «Почему ты такой загорелый? На югах полгода жил, на Черноморском побережье. Я там в Сочи домик прикупил, понравилось на море жить. Так ты Анну позовешь или мне кого другого попросить?» В общем, та кивнула и сказала, что пошла за Анной, при этом посоветовала серьезно подумать. Дарья убежала, а я вышел на крыльцо, в здании было душно. Приметил в курилке и врачей и знакомое рыло Евгения, тот раздобрел, заматерел, страшим военфельдшером стал, и сейчас, заметив меня, нахмурился, но взгляд не отводил, с интересом меня изучал. Тоже удивился, что я в ВВС теперь, как и многие из тех, кто меня знали в этом госпитале. Я подходить к ним не стал и остался стоять на крыльце, изредка здороваясь со знакомым, говоря, что с делами у меня неплохо, и дальше дышал свежим воздухом. С парой знакомцев подольше поговорил, узнавая новости по госпиталю за последнее время. Вот машину мою за стеной людей, что там ее рассматривали, даже видно не было. Иногда сигнал звучал, пробовали видать. Анны я не дождался, странно, что до нее слухи не дошли о моем появлении, а появилась Дарья в сопровождении молодой девицы, тоже медсестра похоже, и тоже сержант. Судя по довольному виду Дарьи, меня ожидал сюрприз, и он прозвучал голосом незнакомки. «Здравствуйте, меня зовут Фрося Антонова, я руковожу комсомольской ячейкой в нашем госпитале», поздоровавшись, представилась та. «Как вы, товарищ капитан, боевой командир, орденоносец, комсомолец, летчик, и решились на такое преступление, как развод? В советском обществе это сильно порицается. Я как глава нашей комсомольской ячейки не дам свершиться этому преступлению. Весь наш коллектив меня поддерживает. Я несколько секунд пристально ту изучал. Терпеть не могу таких наглых и бесцеремонных людей, которые лезут не в свои дела, считая их общественными. Границы тоже нужно знать». Переведя взгляд, я сухо спросил у Дарьи: «Твоя работа? Я не хочу, чтобы вы с Анной разводились. Вы идеальная пара, а ссору можно пережить. Просто даже если виновата Анна, прости ее и живите дальше так же дружно, как и раньше. Такое не прощается. Причину говорить я не собираюсь. Некрасиво так поступать хоть и с бывшей, но все же супругой, выдавая ее тайны. Ты Анну, как я понял, так и не позовешь». «Нет», — с вызовом ответила та. Пожав плечами, я проверил сканером, Анна тут или нет, надо было сразу это сделать, но отвлеченный новыми впечатлениями, я немного упустил из вида этот амулет. Анна оказалась в душе, принимала его, и она, ХМ, имела заметный и округлый живот. 6-й месяц, точно говорю. Слегка округлив глаза, я повернулся к Дарье и резко спросил: «Почему ты мне не сказала, что Анна в положении? Она должна была сама тебе сообщить этот приятный сюрприз», — вздохнув, призналась та. «А мне зачем? Отцу ребенка она разве не сообщила? Да как вы смеете так говорить про Анну Андреевну?» — возмутилась комсомолка, но я на нее даже не взглянул. «Что знаю, то и говорю», — отмахнулся я и спросил у Дарьи: «Так что, обрадовали будущего папашу? Судя по сроку, как раз его работа». «Не оскорбляй мою сестру», — тихо и со злостью сказала Дарья. «Это твой ребенок, чем хочешь поклясться могу. Дарья, по статистике каждый третий мужчина растит чужого ребенка, не зная об этом. Мне кукушонок не нужен. Вот что, я войду в положение Анны и пока та беременная, на глаза попадаться не буду. После родов найду ее и разведусь. И пусть сменит фамилию на свою, и ребенку мою давать не смеет». Комсомолка попыталась снова рот открыть, но я махнул на ту руку и, достав из кармана апельсин, протянул Дарье, буркнув: «Витамин молодой мамаши». Та взяла. После этого я направился к машине, прихрамывая. Что-то действительно нога разболелась. Тут трость, кстати, была. Из-за новостей, что я только что узнал, адекватно вести себя я не смогу, где-нибудь досорвусь, так что поездка сегодня в ЗАГС откладывается. А найти время будет сложно, если только после войны. Освободив машину из плена любопытных, неторопливо двигаясь, я покинул дворик госпиталя и покатил по улице к выезду из города, продолжая размышлять. Анна — отрезанный ломоть, если Дарья надеется нас помирить и подобную чушь, то такого не будет никогда. Это как из своего туалета, выложенного плиткой, чистенького и вымытого, перхоть в колхозный сортир, загаженный до предела, спать на грязных досках и есть с пола. Анна для меня, до измены, это тот чистый туалет, после — сортир. Я именно так все воспринимаю. Разница ощутима, да, я брезговать буду ее касаться, что уж говорить про секс. БРР, даже думать не хочу. Так что развод — дело решенное, и я не передумаю ни сейчас, ни потом. Пока катил по улочкам, я все же намного успокоился, и, обдумывая свое бегство из госпиталя, решил, что все делаю правильно. И все же, а чей ребенок? И как Евгений отговорился от отцовства и убедил, что тот не его? Или, к облегчению того, к нему не подходили с этим вопросом? Вот это вполне возможно. А ведь можно будет проверить, но только после рождения. Амулет соответствующий у меня есть, Там имелась функция определения родства, результат стопроцентный, не то что тест ДНК, которого пока особо и не существовало. Если ребенок мой, то признаю, но опять-таки развод это не отменяет и даже разрешу носить мою фамилию, раз моя кровь и плоть. Если будут долги по алиментам, выплачу, и возможно даже буду помогать ребенку, и только ему. А вообще, почему и не помедлить с разводом? Мне эта мысль пришла только что, когда я остановился у пельменной, она работала. Оставив машину, я прошел в помещение и, взяв тарелку пельменей, двойную порцию со сметаной, хлеба и чая с бутербродами, устроился в сторонке за столиком и продолжил размышлять. А ведь и плюсы в этом есть, я ведь военно-полевую жену завести собираюсь, а тут если что, разонравится или излишне приставучий станет, то извини, дорогая, я женат и развода мне не дают, комсомол запрещает. Это если та совсем достанет, но возможны варианты гражданского брака, жить с семьей, детей нарожать, что возьмут мою фамилию, только женат я буду на другой. Как я уже говорил, везде есть свои плюсы и минусы. Вот и получается, брак с Анной будет отличной ширмой. С кем она жить будет и от кого детей вынашивать, это уже ее заботы, и меня не интересует. После обеда, время было 11:30, я вернулся к машине и покатил дальше. Раз свободное время лишнее оказалось, не буду задерживаться, и раньше пригоню МиГ на наш аэродром. Так я проехал пост на выезде из столицы, и погнал дальше, развив приличную скорость, за мной даже столб пыли стоял, что явно не доставляло удовольствия другим участникам движения. Однако мне нужно было развеяться, скинуть напряжение, разжать ту пружину, что начала скручиваться, когда я узнал о положении Анны, и мне это удалось. Вскоре я свернул и стал удаляться в сторону, сканер обнаружил подходящую площадку и людей рядом нет. Убрав машину, я прождал, когда мимо пролетит УТ-2, после чего достал МиГ-3. Мотор еще теплый был, скорее даже горячий. В последний раз я на нем летал под жарким солнцем Аргентины. Думаю, это у меня самая проблемная машина из всех. Мало того, что это редкая разновидность истребителя, высотник, так еще малый ресурс двигателя. Если бы я часто не возвращал мотор к исходному состоянию, благодаря амулетам, его давно бы пришлось выбросить. Ресурс 30 моточасов, куда это годится? Я же на этом МиГе уже налетал часов 40, и планировал дальше летать, восстанавливая самолет. Однако, как это будет происходить в Горьком, даже и не знаю. Восстанавливать мотор и поднимать его ресурс будет сложно, могут заметить. Тут и Никите изрядно работы, и возможно придется заказывать новые моторы для машины. Там на месте видно будет. Я надел парашют, наш советский, хотя ременная система у немцев мне казалась удобнее и я обычно использовал ее. Фуражку поменял на шлемофон и, так устроившись в кабине, запустив двигатель, пошел на взлет. Кстати, машина радиоафицирована, и рация мной доработана. Неплохая слышимость, и треска помех почти что нет. Особо набирать высоту я не стал, тут лететь-то пару минут. Только отоврался от земли, успел осмотреться по сторонам, поднявшись метров на 200, как вон уже полоса виднеется, так что лег на крыло и с разворотом, одновременно выпуская шасси, пошел на посадку, сбрасывая скорость. Посадочная скорость у МиГов говорят избыточная, но на мой взгляд все познается в сравнении, в будущем скорость еще выше будет. Мне она виднелась приемлемой и жаловаться я не спешил. Тут проблема обычно не в машинах, а в полосах для посадки, и вот подгоняют под них все наличные машины. Сел я красиво, на три точки, мягко, как говорят летчики, и сбросив обороты мотора покатил по полосе, приближаясь к тому месту, где должен ждать Никита, однако его не было. Но это и понятно, я прилетел раньше, чем договорились. Подкатив к месту, тут был свободная стоянка, укрытая маскировочной сетью, и заглушив двигатель, на докате подкатил к месту стоянки, нажимая на тормоза. Машина встала, отодвинув назад фонарь, Я стал выбираться на крыло, не забыв достать фуражку и трость, наблюдая, как ко мне бежит с десяток человек, да от штаба машина пылила. Опознали меня сразу, помогли спуститься с крыла. Подошедший Никита забрал его вместе с шлемофоном, убрав в сторону, и с другими механиками закатил самолет в укрытие, предварительно развернув его. В машине был дежурный по полку с парой летчиков, те тоже с интересом осмотрели самолет. Номер у того был 48 и, забрав меня, укатили, пока Никита с парой помощников занимался самолетом, принимая его. Нужно осмотреть, провести обслуживание, заправить, вооружение проверить. Хотя, чего его проверять, все на месте, снаряжено, хоть сейчас в бой. Мы же доехали до здания штаба, где недавно прибывший от комдива Иванов, приветливо кивнув, спросил: «Так значит, машину нашел, быстро?» Я, честно сказать, в это не верил. «Ладно, давай документы на нее, оформим на тебя, товарищ майор, я машину обещал достать, я достал. Документов нет, она по ним вообще списана с полностью выработанным ресурсом и разобрана на запчасти. А как я ее оформлю?» — спросил начальник штаба полка, проходя в кабинет. «Бумага на нее нужна». «Подожди», — остановил начштаба майор Иванов и спросил у меня. «Ее не хватится, я ее у интендантов за ящик водки купил. Машина в порядке, но документов нет, тут все честно и вопросов нет. А по поводу, как записать? У вас же есть машины разбитые, что не восстановить. Вот можно по документам такой разбитой и записать ее. Не думаю, что кто-то проверять будет, главное наличие, дело говорит». Кивнув на меня, спросил комполка у начштаба: «Ага, а разные номера на моторах вписать, или фюзеляжа?» — проворчал тот. «Ладно, двигатель запишем как замененный, с кузовом что-нибудь придумаем. Сделаем документы, к вечеру будут, и машина станет числиться за полком. Работай», — кивнул Иванов тому, а когда начштаба вышел, спросил у меня: «А у твоих интендантов еще есть самолеты?» «Да нет, они по вооружению, а этот МиГ вообще в карты выиграли. Они там что, вообще белины объелись?» — взвился майор. «Боевые машины в карты проигрывать? Да это они мне так объяснили, товарищ майор, могли и пошутить. Веселые ребята. А самолет им действительно случайно достался». Тут снаружи зазвучала сирена, и я тут же спросил: «Что это?» — «Боевая тревога», — на ходу застегивая верхние пуговицы френча, быстро выходя из кабинета, пояснил майор. «Немцы летят». Дежурный, что пообщался по телефону, на вопросительный взгляд майора пояснил: «Немцы, высотники идут, с передовой сообщили. Они их минут пять назад пресекли, юнкерсы. Идут на предельной высоте по прошлому маршруту, наземники определив 13 тысяч метров, но возможно 14. Две группы, по 12 самолетов в каждой, направление на Москву. Вторая и третья эскадрильи на взлет», — приказал майор, и, уловив мой вопросительный взгляд, пояснил: «Сегодня мы дежурим. Мы вышли из штаба и стали устраиваться в машине. Уже была пущена ракета, и к стоянкам своих машин бежали летчики. Мы тоже направились к стоянкам». Положив руку на плечо майора, я попросил: «Товарищ майор, разрешите тоже совершить боевой вылет?» Покосившись на меня, тот спросил: «Карту боевых действий учил? А если заблудишься? Рация есть, запрошу землю, сориентируют». «Да и сложно тут заблудиться», — вниз глянул, — «есть линия железной дороги», — посмотрел, где солнце, и сориентировался. «Добро». Меня высадили у стоянки моего самолета и, быстро подходя, я велел Никите: «Машину к вылету, боевое задание». Уже через 6 минут, вырулив на начало полосы, я пошел на взлет следом за звеном из 3 МиГри, комполка, что тоже решил сегодня полетать, первым поднялся в воздух. Потом я, и 3 тройками уже и сама 2 эскадрилья. За ней 3 готовилась к взлету. Вскоре я обогнал и комполка. Понимаю, что нельзя, и так просто не положено, раз уж тот возглавляет, но я поднимал машину в воздух, обгоняя их, если не как стоячих, то с заметной форой, как будто форсирую движок, но на самом деле амулет помогал. Я собирался подняться на 12 тысяч, и тоже был одет в утепленный комбинезон. Когда мне его протянули, мой размер, чиниться и привлекать внимание я не стал. Надел поверх формы, потом парашют, шлемофон и вот уже в воздухе. Быстро все как-то произошло. Пичуга 7, кто у тебя там из орлов вперед выскочил? Вдруг заговорила земля. Кот, оттянись назад и вернись в строй, тут же отреагировал Иванов. Гадать, к кому это обращаются, не стоит, только с чего это меня котом обозвали. Пичуга 7, разрешите первому атаковать противника. Строем ходить не умею, только мешать буду, а как разбить строй противника знаю. Вам легче работать будет. Несколько секунд длилось молчание, после чего в динамике прохрипело голосом Иванова. Добро. Это было наивысшее доверие, и я это понимал, покачал крыльями в благодарность, чтобы еще больше не нарушать радиотишину. Пока мы шли навстречу немцам, нас наводили с земли, а допустить их до Москвы нельзя, я размышлял. Вот так вылез вперед я осмысленно. В полку на меня смотрели как на помеху, а как машину получил, то я явно видел неприязненные взгляды. У них боевых летчиков своих истребителей нет, а мне достался. Поэтому я и решил показать, что тоже не зря ношу голубые петлицы, сбить пару-тройку немцев, и можно спокойно отправляться в Горький. Сейчас я с группой Иванова, он со второй эскадрильей летел, третья шла на перехват второй группы, и тот вел нас на врага. Надеюсь, бой будет зрелищный, именно к этому я и готовился. Амулеты активны, можно начинать. А вообще меня удивило, что мы навстречу летим. Я слышал, что летчикам ПВО это запрещено, удаляться от Москвы. Мол, защищаете ее, так и крутитесь там. А мы явно собирались перехватить немцев на дальних подступах. Я уже поднялся на 13 тысяч метров, а мигари на такую высоту подняться не могут. Кроме моего, у них и 12 недостижимая высота, и решил, что этого хватит. А вот и немцы. Хм, да теперь я вижу, почему они такие наглые. А они в недосягаемости для наших истребителей, те летят на 13, а наши миги-высотники, максимум на 11,5 могут подняться. Немцев может достать только крупнокалиберная зенитная артиллерия, поэтому и летают днем. И что важно, всего 2 человека в экипаже и никакого оборонительного вооружения. Мечта, а не противник. Еще я понял, что Иванов, давая добро на атаку немцев, просто постебался надо мной, прекрасно понимая, что шансов у меня нет. Я лишь смогу погавкать снизу, как мелкая шавка, не сумев приблизиться к ним. Опустить меня в глазах других решил. Принизить, не знаю. Дальше видно будет.